Кабак был похож на все остальные кабаки, которые видела Яна. Ничего нового, ничего интересного. Выцветшая от времени и морской соли вывеска, плохо выскобленные столы, грубые пивные кружки, рыбацкие сети по стенам для украшения и несколько больших столов. Вот один из них и занимала компания из 8 человек, при виде которых Рошер напрягся. «Приготовься». Яна кивнула, прищелкнула языком, подавая знак Ааше. Нархеро умеют владеть своим телом. Пусть она девушка, но постоять за себя сможет. Спина зудела неимоверно. Как же не кстати. Рошер подошел к столу и спокойно принялся ждать, пока на него обратят внимание. Минуту, две, три. Наконец голову поднял один из мужчин. По виду не самый важный. Побегушка и подлипала. Такие есть в любой компании. «Тебе чего надо, мужик?» Рошер, недолго думая, цапнул говорящего за жидкий хвостик на затылке. «Мужики пашенку пашат. Понял?» Воровской жаргон он отлично знал и понимал, что его сейчас оскорбили, как волк барана. Положено ж честным ворам с мужиков деньги стричь, вот и... «Понял. А раз так, говорить я не с тобой буду», — прилипала паршивая. «Есть тут кто постарше?» Компания переглянулась, подумали. «Ну, я, допустим. Чего тебе надо, Вайст?» «О, смотри-ка, и имя мое вспомнили». «Да тебя разве забудешь, гада?» Рошер разулыбался. «Как приятно, когда помнят и любят. Детей в мою честь не называете?» Ответ был длинным и содержал Рошеру пожелание никогда не размножаться. Тот и не обиделся. Пусть ругаются, лишь бы своего добиться. А там шавка лает, ветер носит. Наконец слово «приличное» взял один из сидящих. Здоровущий, словно шкаф, с пудовыми кулаками и коротко подстриженной бородой, в красном платке, чуть криво повязанном на могучей шее и грязной рубахе. «Тебе чего надо-то, Вайст? Ты, Никси, до сих пор под осьминогом ходишь? Твое какое дело?» «Да поговорить с ним хочу, к обоюдной выгоде». «Ты-то?» «Я-то. А что это?» — передразнил Рошер. Бум! — раздалось рядом. А Аша немного покритиковала мужчину, который наивно решил подойти к Таяне сзади и застать врасплох. Сейчас он лежал на полу, уверенно придавленный волчьей лапой, и не пищал. Дух вышибло от удара. Рошер и головой не повел. «Это со мной. Они безобидные». А Аша дружелюбно улыбнулась, стремясь показать, что она вообще белая и пушистенькая зайка. Кажется, поверили. «Осьминог к тебе не подойдет». «Так я и не гордый, я и сам дойду». «Ну, тогда посиди пока здесь. Я схожу, спрошу». Рошер от души рассмеялся. «Ха, Никси, ты идиот или меня таким считаешь? Так меня мамочка башкой об дверь не колотила, как некоторых. Так я тебя и отпустил. Нет уж, вместе пойдем». Никси покривился. «Да ты знаешь, что с тобой сделают?» «Знаю. Вежливо поздороваются и предложат выпить. А то будет, как здесь». «Это как?» — уточнил кто-то. «Ой, зря». Рошер молча кивнул Яне. «Это они тоже обговорили». Поэтому Яна еще раз прищелкнула пальцами. А Аша отпустила недодавленного покусителя и одним рывком сиганула на стол. Прогулялась по нему из конца в конец, сбивая хвостом кружки, обнюхала Никси, плотоядно облизнулась и вежливо произнесла: «Рррррр. Волчок голодный», — пояснил Рошер. «Так что идем мы или едем, решать вам». Вопрос тут же решился в пользу ходьбы.